Пожилая красивая дама поглядела на нее с любопытством. «Спирту для банок? Пожалуйста». Я предлагала Мите поставить банки, но он почему-то отказался. «Не удивлюсь, что сейчас...» Это было невежливо, но Саша не дослушала. «Спасибо», — сказала она и вернулась в комнату Поливанова. «Где у вас спички? Снимите пижаму и ложитесь на живот», — сказала она деловито. Она быстро шлепала ему на спину банку за банкой, 10 штук. Потом отошла к печке и положила руки на теплый кафель. «Это у вас здорово получается», — сказал он. «Быстро, ловко. Почему вы ушли? Вы меня боитесь?» «Боюсь», — сказала Саша, пожав плечами. Помолчала и добавила. «Я вообще никого не боюсь». «А скажите, давайте помолчим, больной. Вам вредно разговаривать». И тут же спросила. «А в той комнате фотографии это кто?» «Так как же, молчать или говорить?» «Разрешаю. Говорите. Это моя мать в разных ролях. Нянька очень гордилась ее артистическими успехами. Сейчас она убрала кое-что, а то прежде за фотографиями не видно было обоев». «Вы любили ее?» «Кого? Мать?» «Ха, моя мать была человеком долга. Она считала, что я должен есть витамины и знать иностранные языки. Она гастролировала по разным городам. Актриса. И вот, приехав на 1 месяц в году, кормила меня только морковью и разговаривала со мной только по-английски. Результат налицо. Я ненавижу морковь даже в супе. А по-английски знаю только 3 слова. I love you». «Эх ты!» — опять подумала Саша, пропустив мимо ушей 3 английских слова. «Эх ты! Разве так говорят о матери?» «Мы очень редко виделись», — продолжал Поливанов. «Я почти не помню ее». Кроме дивана в комнате был только письменный стол и книжные полки вдоль стен. Книги лежали на столе, на подоконнике. Угол с белой кафельной печью казался Саше самым уютным. Она присела на низкую скамейку и осторожно приоткрыла дверцу. На нее пахнуло теплом, и из глубины жарко залили угли. «Видений пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят», — тихо сказал Поливанов. И, чуть помолчав, пояснил. «Плещеев. Фет, с вашего разрешения», — сухо заметила Саша, захлопнула дверцу и подошла к дивану. Осторожно оттягивая побагровевшую кожу, она стала снимать банки. «Я могу еще потерпеть», — сказал Дмитрий Александрович. «Незачем. Вы бы видели, какой вы стали пятнистый. Но живо надевайте пижаму и хорошенько укройтесь. Сейчас я напою вас чаем с малиновым вареньем. Мама прислала вам баночку». Она вышла на кухню, обыкновенную коммунальную кухню с закопченным потолком и грязными стенами. Видимо, газ провели недавно. Кухонные столики тесно лепились один к другому, и у 3 столов стояли 3 хозяйки. Все 3 тотчас же, словно по команде, обернулись к ней. «Как банки?» — спросила пожилая красивая дама, с которой Саша уже была знакома. «Благодарю, все в порядке. Вы не скажете, где тут стол Дмитрия Александровича?» Она налила чайник, поставила его на конфорку, чувствуя, что за каждым ее движением следят 3 пары любопытных глаз. «А куда же Анисия-то подевалась?» — сказала, никому не обращаясь, толстая старушка в ситцевом цветастом переднике. «В Ходьково поехала, к племяннице. А Дмитрий возьми и свались. Я к нему сунулась. А он куда там? Я, говорит, сам себя вылечу. Вот и лечится».